Анарс, а вы меня накажете за то, что я пытался сбежать? Приютиныш сам не ожидал от себя подобного вопроса. Накажу. О, нет, совсем нет. Наоборот, я безумно рад. Особенно тому, что ты сумел провести такое сложное заклинание, будучи необученным. Это очень хорошо, мальчик мой. А почему вы не показывались раньше? Почему позволяли всем разбойникам постоянно избивать меня и превратить меня в раба? Видишь ли, мальчик, неуверенно начал Анарс, всем видом давая понять, что сожалел об этом, как я только что сказал, я на долгие годы покинул разбойников, ибо должен был получить ответы на некоторые вопросы. Мне пришлось много странствовать, но я вернулся. Илитиалы должны были завтра отправиться на встречу со мной на границе королевства. Отсюда всего 2 дня пути. Но я ощутил напряжение магических волокон, ощутил толчки энергии, идущие отсюда. Скажу честно, я не догадался, что именно ты тому виной, но узнать, что именно случилось, я должен был. И вот я увидел тебя, применившего заклинание невидимости и сбежавшего из лагеря разбойников. Прости меня за мое отсутствие и за то, что с тобой столь дурно обращались. Но теперь все будет иначе, мой мальчик. Теперь тебя никто не обидит. А если это случится, то я узнаю об этом и накажу самым ужасным способом. Возьми меня за руку, приютиныш, хотя нет, не приютиныш, тебе нужно подобрать подходящее имя. Хаэм, Арим, нет, не то, Уистра, опять не то, Дилор, Атирас, Заха, и старого колдуна осенила, Эльтран, да, будешь теперь Эльтраном, так звали одного моего давнего предка, что некогда был архимагом в Анифере. Старец встал, оперся о посох и протянул мальчику руку. Что ж, Эльтран, возьми мою руку, и мы вместе вернемся в лагерь, и я буду обучать тебя всему, что знаю сам. Не бойся, мальчик мой, теперь все будет иначе. Сын магов, теперь уже Эльтран, немного колебался, но таки взял старика за руку, и они вместе, не спеша, вернулись в лагерь разбойников. Теперь он должен был многому научиться, дабы стать достаточно сильным, дабы что? Что он сделает в дальнейшем с полученными знаниями и силой? Как распорядиться ими и на что направит? Глава 1. Узреть незримое. Отрази мое заклинание. Но, Анарс, ведь ты меня еще не учил этому. Знаю, мой мальчик, знаю, спокойно произнес старик, и с навершия его посоха слетел небольшой сгусток силы, по форме напоминавшей стрелу. Заклинание летело к Эльтрану стремительно, но мальчик старался не показывать растерянности. Зеленая стрела магии приближалась к сыну магов. Тот лишь вытянул вперед одну руку, и волшебство учителя развеялась дымом, только коснувшись ладони Эльтрана. Анарс широко улыбнулся и сказал: «Отлично, мальчик, отлично. Я мог погибнуть», — огрызнулся Эльтран. «Мог», — кивнул старик, — «но мог и отразить заклинание. Что и случилось. А теперь мне интересно узнать, это была чистая случайность или нет». Анарс совершил короткий взмах рукой, и волна пламени стремглав понеслась к сыну магов. Эльтрану хотелось думать о себе, что он просто стоял на месте, будучи спокойным, как гора, но это не совсем так. Волна пламени уже совсем, а мальчик так и не придумал противодействия. Но решение пришло само собой, как и в прошлый раз. Выставив руку, он создал небольшой невидимый щит перед собой. Заклинание ему показалось странным, ибо защита не в виде сферы, как он предполагал, а больше походила на загнутый посередине щит. Иными словами, оно не то треугольное, не то клиноподобное, он так и не понял. А со стороны казалось, что Эльтран не блокировался от огня, а просто рассекал его какой-то волшбой, и разделенные волны пламени проходили дальше, не затронув мальчика. Все кончилось быстро, даже слишком быстро. Эльтран, успешно противостоящий вот уже второму заклинанию учителя, улыбнулся и снял щит. Ох, зря, зря он это сделал, ибо стоило только развеяться огню, как из ладони Анарса вырвалась синяя стрела. Опять. Эльтран не успел ничего сделать, ибо такая скорость ему еще недоступна. Ведь учителю достаточно совершить короткий и быстрый взмах рукой, дабы сотворить заклинание, а Эльтран себя даже учеником еще не считал. Стрела попала в левое плечо и пробила его на вылет. Сын магов напрягся до предела, дабы не закричать от дикой боли, разнесшейся по всему телу, и ему казалось, что тысячи тончайших и острейших ножей пронзали его. Но помимо этого, заклинание нанесло урон и почему-то большему. Сначала оно медленно подползало туда, но потом стремительно впилось в в душу. Эта боль оказалась куда хуже физической, и она непонятна, странна, необъяснима. Это нельзя сравнить или же как-то объяснить. Нельзя сказать такое чувство, будто тебе изнутри прокручивает кости или как будто кто-то схватил изнутри за сердце и медленно начал его сжимать. Эльтран уверен, что схватили не только сердце, но и его целиком, пытались сжать. Но в то же время он чувствовал некое внутреннее содрогание, непонятный трепет, боль, удушье, и то, что из него что-то словно пыталось вырваться наружу, дабы сбежать как можно дальше, прекратив страдания. Примерно это он и ощущал. Эльтран лежал на земле в небольшой луже собственной крови, напряженный, точно натянутая до предела тетива лука, и его лицо побагровело. Но не выдержал мальчик, из губ сорвался предательский крик. Веки сделались до нельзя тяжелыми, все помутнело, мир померк. Нет, он сопротивлялся, пытался не допустить окончательного помутнения. «Глупец, что же ты делаешь?» Внезапно услышал он голос учителя в голове. Эльтран повернул, посмотрел в сторону Анарса, который уже шел к лежащему ученику. Он не слышал ни его шагов, ни стука посоха. «Хватит сопротивляться. Пусть тьма окутает тебя и заберет к себе на короткое время. Иначе ты можешь умереть». «Умереть, да». Осознание этой возможности было стремительным, точно удар хлыста, но он не собирался вот так просто сдаваться. Эльтран сам не мог понять, почему он себя так вел. Ведь и вправду стало бы куда легче, позволь он себе закрыть глаза. Учитель вылечит рану и вернет упрямого ученика в сознание. Вроде бы, глупо беспокоиться, но какое-то странное упорство не позволяло показать слабину, как если бы от этого всерьез что-то зависело. Он будет сопротивляться, выживет, вот и славно, а коль умрет, то это тоже неплохо. Анарс навис над полумертвым учеником и начал творить волшбу. Веки стали еще тяжелее, тьма окутала почти полностью, и Эльтран не смог воспротивиться этому. Усыпляющие заклинания. Засыпай. Человек в длинной темно-синей мантии с золотыми узорами стоял перед другими людьми и заканчивал речь. Говорил он на непонятных для других вещах, зачастую казавшиеся глупыми и нелепыми. Истину изрекаю, ибо было мне видение. Братья и сестры, ликуйте, ибо близок час прихода. Мы все очень долго ждали, и теперь терпение наше окупится сполна. Ждите, братья и сестры, ждите. На этих словах он закончил свою пламенную речь. Он прошел по длинному темному коридору, завернул за угол, уткнулся в стену, прошептал какое-то слово, и потайной проход открылся. Войдя в просторную, но плохо освещенную комнату, дверь позади него закрылась. Семь высоких фигур в серых одеяниях с накинутыми капюшонами стояли полукругом. Пришедший встал перед ними, опустился на одно колено и склонил голову. «Встань», — сказала фигура, стоящая в центре. «Говори», — произнес другой. «Повинуюсь», — человек в темно-синей мантии поклонился. «Мы сумели найти того, о ком, судя по всему, говорится в пророчестве». Семерка стояла молча. Как же его раздражали подобные моменты. Его выводило из себя, что его хозяева могли так себя вести в столь важные и ответственные мгновения. И ведь молчание это могло длиться не одну минуту, и означать что угодно. Судя по всему, он находится в одном из людских королевств, а именно в Риерсе. Где-то на границе с королевствами туиров, эльфов и сцеров. Помимо этого рядом море Луны, в котором, как нам стало известно, есть небольшое поселение Амедеев. Но самое страшное, логово люкров, что где-то в Аранском лесу, взял он на себя смелость продолжить говорить без их дозволения, прекрасно понимая, что мог вызвать тем самым их гнев. Нас не интересует местоположение, Мор, когда он уже будет здесь. К удивлению человека в мантии с золотыми узорами, голос довольно спокоен. Кахаем, я уже отправил небольшой отряд. Если все пойдет по плану, то через месяц он предстанет пред вами. Долго. Понимаю, господин, но, я отправил одних из лучших. Путь не близкий, ибо им предстоит пройти два небольших людских королевства, и владения, что принадлежат эльфам. Да и в Риерсе очень много люкров. Им придется обходить их и не ввязываться в сражения, чтобы никто ничего не узнал. Все должно пройти аккуратно. Поэтому и такой большой срок. Так уж и быть, Мор, месяц. Пусть твой отряд постарается, иначе они ответят за провал своими головами, как и ты, пригрозила ему фигура, стоявшая в центре. Человек в темно-синей мантии сглотнул, с ужасом посмотрел на всех семерых, в очередной раз поклонился и ушел, по пути представляя, что за муки его могли ждать перед отсечением головы. Что ты хочешь мне сказать? Ваше Величество, мы нашли его. Отлично. Докладывайте. КХМ. Прощения прошу, Ваше Величество, но вы уверены, что можно говорить о таком телепатически? Может, лучше встретиться, дабы я передал вам все лично. Мои маги наложили сеть очень сложных защитных заклинаний, дабы никто не смог подслушать. Так что говори, как вам будет угодно. Итак, он находится на границе нашего королевства в лагере разбойников. Хаем, хорошо. Думаю, что с разбойниками проблем не будет, когда он окажется у вас в руках. Я собираю особый карательный отряд, который возглавлю лично, Ваше Величество. Ожидается, что через 2 седмицы все будет завершено. Это очень хорошие новости, Прит. Но, скажи, а вы уверены в том, что это тот самый? КХМ. Ваше Величество, не могу быть уверен полностью, но крайне велика возможность того, что это он. Все наши магикусы указали на это самое место. Быть может, они лишь нашли очень одаренного мага, но пока они не увидят его лично, нельзя быть уверенным ни в чем. Правдивы слова твои. Найди его и приведи ко мне. Ежели это тот, кто нам нужен, то мы публично казним его. Да поторапливайся, ибо он может уйти, пока ты будешь добираться до него. Не волнуйтесь, Ваше Величество, ибо он вместе с разбойниками. Ежели те тронутся с места, то это мы заметим и пойдем следом. Очень хорошо, Прит. Сделай все, что нужно. Докладывать о выполнении задания каждый день. Слушаю и повинуюсь, Ваше Величество. Что ты видишь, Виал? Обратился воин с Церер Карше. Я сумел перехватить их телепатический разговор. Я даже опечален, ибо защита оказалась очень слабой. Даже ты, столь плохо владея магией, сделал бы лучше, нежели эти люди. Не надо говорить, у кого получилось бы лучше. Что им известно? Куда нам идти? И хватит сидеть в темноте. Виал щелкнул пальцами, и из ниоткуда появилось несколько огненных шаров размером с голову взрослого человека. Маг посмотрел на молодого воина. Это самый что ни на есть обычный представитель расы сцеров. Светлая кожа, длинные уши, раздвоенные примерно с середины так, что с каждой стороны у сцеров по 2 острых кончика. Ростом почти 2 метра, стройный, с отчетливо выделяющимися мышцами, но при этом не крупными. Темно-красная радужка глаз с крестообразными зрачками, немного вьющимися серебряными волосами почти до плеч. Словом, это был самый обычный воин сцер. Но вот он же, Арше, Макс Церов. Нет, не то, чтобы он сильно отличался от молодого Минера, но все-таки Арше, довольно редкие представители сцеров. Сама-то раса по себе и так владела магией, но вот Арше, это магистры всех 4 стихий, сил природы и высшей магии от рождения. Да и живут они гораздо дольше, но расплачиваются тем, что не могут иметь потомство. Минер, люди этого королевства хотят убить его. Я не понимаю, Виал, зачем им его убивать? Ведь он же, если пророчество не врет, должен стать великим магом расы людской. И он сможет всем доказать, что люди – достойная раса, что они не так слабы, как считают другие. А вместо того, чтобы помочь ему, уберечь и обучить, они хотят его смерти. Я не понимаю людей, Виал. Не только ты. Я сам их зачастую не понимаю. Они безрассудны, порывисты, нелепы, нередко смешны. Но есть пророчество, которым поделился со мной один из архимагов Нефера давным-давно. Узнав о его видении, узрел и я-то же, что и он. Я увидел, как человек будет повелителем не только всех стихий, не только какого-то одного направления магии, а будет абсолютным хозяином самой магии. Случится то, чего не было еще никогда. По силе он уподобится богам, Минер. Да, он может быть опасен для нас, но есть пророчество, а это значит, так и должно быть. И это не просто слова умирающего человека, ибо я тоже увидел это. Неисповедимы пути судьбы и не нам решать вместо нее и тем более перечить ей. Мы не эльфы, которые считают, что имеют право сами решать судьбы других. Именно поэтому мы и должны помочь ему. К тому же не забывай, что люди очень зависят от собственного окружения. Они – то, что вокруг них. Творец не стал сковывать молодую расу какими-либо условностями в поведении и даровал им совершенную свободу действий. Лучше ли они от этого, чем мы? Возможно. А быть может, Творцу просто не хотелось утруждать себя, создавая их, и потому он сотворил их на скорую руку. Люди слабы, Виал, и ты это знаешь. Если бы не мы, от них не осталось бы и следа. Возможно, Минир. Либо они, будучи в столь удручающем положении, добились бы куда больше, нежели с нашей поддержкой. Мы этого никогда уже не узнаем. Ты, как всегда, прав, но я имел в виду иную слабость. Они не хотят утруждаться, пытаются добиться расположения вышестоящих рас, но те им отказывают. Это же королевство решило проявить лояльность перед богами в надежде, что те снизойдут до них и ниспошлют им свое благословение. Да, я все прекрасно понимаю, Виал. И именно по этой причине я здесь, с тобой, когда выступаем. Они надеются, что прибудут к лагерю разбойников за 2 недели. Но я буду следить за ними, и постараюсь отвести их и запутать. Надеюсь выиграть нам еще неделю, а лучше 2. Мы не должны с тобой пока являться к нему. Надо дождаться, когда он сильнее раскроется. Если я прав, то это случится в течение 3 недель. 3 недели. 3 недели бесполезного прожигания времени. Хорошо, Виал. Я буду с тобой, что бы ни случилось. Благодарю тебя, Минир. Старый маг взмахнул рукой, и перед ним прорвалась сама ткань мира, предоставив возможность лицезреть другое существо. Пусть заклинание и выглядело как для телепортации с места на место, на самом же деле оно предназначалось для тайных разговоров с возможностью увидеть своего собеседника. Когда заклинание стало стабильным, а визави было видно отчетливо, то старый маг увидел человеческое лицо. Оно немного вытянутое, гладкое, слегка худощавое без резких черт, а волосы у собеседника короткие и светлые. Казалось бы, что это человек, но нет. Глаза выдавали, так как они небесно-голубые с легким перламутровым отблеском, что людям совсем не свойственно, да и пару лебединых крыльев за спиной ясно давали понять, что то не представитель расы людской. «Здравствуй, Харан. У меня хорошие вести», — довольным голосом начал говорить старец. «Приветствую, достопочтенный Дейл. Я тебя внимательно слушаю, мой человеческий друг». Голос Харана хоть и был довольно приятным, но порой будто бы слышался свист, как от порывов ветра. Дейл не понимал, специально ли так поступал его визави и немного искажал собственный голос при помощи магии, аль так и было всегда. «Человеческий друг». Эти слова всегда немного смущали старого мага и резали ему слух. Хоть Харан и произносил их без какой-либо агрессии и ненависти, но самому Дейлу не очень приятно слышать их. Но что он мог поделать? Как ни крути, но он, Дейл, являлся человеком, а Харан был хоромом, представителем одной из старейших и сильнейших рас. «Я более чем уверен, что я нашел того, кто нам нужен. Ночью я убедился в этом. Хоть и был я на грани, и готовый признать свой провал, но надежду я не терял. Ты в нем уверен?» «Конечно, это он. Именно о нем говорится в пророчестве. Но ежели ты ошибся?» Старец понимал, что Харан задал этот вопрос не из действительных сомнений, а лишь потому, что предпочитал учесть не один исход. «Даже если я ошибся, и он не человек из пророчества, то из него можно будет сделать поистине могущественного волшебника. Потенциал в нем очень велик, даже несмотря на то, что он только начал раскрываться. Не столь уж важно, великий Харан, о нем или нет говорится в пророчестве, ибо мы сумеем сделать из него сильного мага». Его собеседник молчал, и молчание это не понравилось старому магу. «Что ж, Дейл, я тебе верю, хоть и зародилось зерно сомнения в душе моей относительно сего человека. Сомневаюсь, что он на многое способен в столь юном возрасте, но если ты говоришь, что из него выйдет достойный маг, то, иными словами, я доверяю тебе, мой человеческий друг. Думаю, лишним маг не будет для нас. Однако я...» Харам на мгновение замолк, словно пытался подобрать подходящие слова. «Надеюсь, что он тот самый. Коль это будет так, то со временем можно будет осуществить наши планы. Да, Харан, и тогда все сбудется. Скажи же теперь мне, благородный Харан по прозвищу Кровавое Крыло, когда ты явишься? Где ты находишься?» «Королевство Рейерс, на границе с землями эльфов, с цирров и туиров. Рядом с нами есть озеро, которое столь велико в размерах, что его называют Морем Луны». Харан Кровавое Крыло потер подбородок. Почти что моментально все рассчитал в голове и сказал: «Я призову неистовые ветры. 5 дней. Отлично, Харан. Буду ждать». Дейл взмахнул рукой, и фиолетово-синее свечение развеялось в воздухе. «Нужно подготовиться, ведь вождь Кровавое Крыло всегда точен. А это означало, что у него всего лишь 5 дней, чтобы подготовить Эльтранака, возможно, самой важной встречи в его жизни. Ему вновь снился сон про свое рождение, и все точь-в-точь, как в прошлый раз. Лиц не разглядеть, слышны лишь голоса, никаких имен, ничего. Но, к его удивлению, сон на этом не оборвался, а продолжился. Хоть это и трудно назвать полноценным сном, так как то стремительно проносившиеся перед взором картины и неправильные, невнятные звуки, крики, чьи-то уродливые лица, искаженные гневом, лежащая на земле служанка в луже крови, несколько странных свечений в виде магических стрел, убитые нападающие, ревы ярости и страха, несколько мертвых тел пред отцом, убитая мать, неистовый крик отца, пробирающийся в глубины души и сковывающий ее ледяными оковами страха, мощный взрыв от какой-то странной волшбы, и все. Увиденное стало для него истинным кошмаром. Сын магов проснулся в холодном поту, дыхание и сердцебиение участились. Ничего не понимаю, и непонятного тут более чем достаточно. Если Эльтран не ошибся, а он уверен в собственной правоте, то вот уже второй раз он увидел день своего рождения. Но ведь это не то. Ему говорили, что его нашли разбойники на дороге, ведущей в столицу столиц, Валари. Это он узнал давно, а учитель Анарс подтвердил слова разбойников, показав ему прошлое, и Эльтран видел все то, что видел тогда сам колдун. Это случилось, как только они вернулись в лагерь. Но что же тогда это за сны? Откуда они? Почему они снились ему? Почему именно сейчас? Из-за его раскрывшихся способностей. Он чувствовал, что еще не восстановился после столь странного начала обучения, а потому решил поспать немного. К тому же впервые в жизни ему довелось очутиться в мягкой, теплой и сухой постели, а не на полу. «Проснись, Эльтран, ты восстановился, пора продолжить обучение». Откуда ни возьмись в голове мальчика прозвучал голос Санарса. «Проснись», – прокричал учитель, и Эльтран моментально вскочил с кровати, хоть и сам того не желая. Старик стоял возле него и лишь кивнул, давая тем самым понять, чтобы мальчик следовал за ним. И они вернулись в лес. Учитель шел все дальше и дальше, углубляясь в него. «Что ж, мальчик мой, вчера ты себя очень хорошо показал». Продолжая идти, начал говорить Анарс. «Пф, хорошо», – перебил сын магов учителя. «Как это? Я не сумел отразить последнего заклинания. Я слаб». Вместо ответа колдун ударил мальчика посохом в живот. Эльтран сложился пополам, стал сильно кашлять и ловить ртом воздух. Учитель подождал, пока мальчик не пришел в себя, дабы продолжить путь, и вновь заговорил. «Вчера я не столько обучал тебя, сколько хотел посмотреть на твои возможности. Обучение же твое начнется именно сегодня, и я хочу преподать тебе первый урок. Никогда не перебивай учителя. Второе. Если тебе сказали, что ты себя хорошо показал, значит, так оно и есть. Не оспаривай мнение учителя. Третье. Всегда будь готов к внезапным нападениям. Всегда будь готов отразить их, перенаправить, контратаковать, развеять, парировать. Никогда, слышишь, никогда не расслабляйся. Когда гуляешь в одиночку по лесу или по городу, всегда будь готов к тому, что на тебя могут напасть. Когда ешь, когда пьешь, медитируешь, справляешь нужду, тренируешься фехтованию или волшбе, проклятые люкры, да даже в постели с красавицей всегда будь готов. Я скажу тебе даже больше. Особенно в постели с красавицей, учитель поднял вверх указательный палец, тем самым словно давая своим последним словам большей значимости. А также особенно осторожным будь во время сна. Ты меня понял. Сын магов не до конца пришел в себя, ибо боль все еще осталась. Превозмогая ее, он поднял взгляд и кивнул. Вот и отлично. А теперь выпрямись. Так, стой смирно. Славно. А теперь, прежде чем мы дойдем, у тебя есть какие-нибудь вопросы? Эльтран ненадолго задумался. Вопросы-то у него имелись, несомненно, но стоило ли их задавать учителю в этот самый момент или лучше подождать некоторое время? Пока мальчик размышлял, он получил очередной удар посохом в левый бок. Четвертое. Если тебя о чем-то спрашивают, то отвечай либо мгновенно, либо молчи. Сын магов сузил глаза и со злостью посмотрел на Анарса, за что и получил еще один удар в то же самое место. Пятое. Не смотри на других так. Не показывай, что ты зол на кого-то. Подавляй свою злость, не позволяй взять вверх над разумом, ибо она может окутать твой взор темной пеленой. Ты будешь видеть лишь врага, но не остальных. Это может сделать тебя слабым. Лицо мальчика сделалось абсолютно спокойным и непроницаемым всего за несколько мгновений. «Вот, так-то лучше», — одобрительно произнес Анарс, довольный столь быстрой переменой. «Повторяю свой вопрос. Тебе есть что спросить?» «Да, учитель, я тебя слушаю. Скажи мне, Анарс, еще один удар. Шестое. Не обращайся к учителю, да и к старшим на «ты», особенно к учителю, и не называй учителя по имени. Это дозволено исключительно в том случае, если тебе дадут разрешение на подобное обращение. Учитель, меня тревожат мои сны. Я, конечно, не уверен, но...» И снова удар. Бок жутко болел, но Эльтран старался не выказывать своих чувств. Но как же ему хотелось выругаться, оскорбить треклятого Анарса за подобное обращение. Однако в то же время он понимал, что колдун делал это не забавы ради, а из желания воспитать своего ученика. Седьмое. Если ты в чем-то не уверен, молчи тогда лучше. Ты должен быть либо абсолютно уверен, либо молчать. А теперь скажи, ты уверен в своих снах? Да, учитель, уверен. Хорошо. Продолжай. Я видел во сне день своего рождения. Я видел все из глаз своего отца, мать, служанки. Лицо своей матери я так и не разглядел, но я понял, что меня не успели никак назвать. Но потом, когда я уже был в руках родившей меня женщины, отец стал слышать что-то. Ему что-то нашептывали. Я ничего не мог разобрать из всего этого. Было жутко, учитель, но я пытался, честно пытался. А мой отец, он все понял. Он все расслышал, и я почувствовал, что он был доволен. И мне хочется знать, учитель, можете ли вы выяснить, что же ему нашептывали голоса? С виду Анарс остался спокойным, но Эльтран не знал, что внутри у него все металось из стороны в сторону, ибо с подобным даже ему, старому магу, не доводилось сталкиваться. Мальчику приснилось то, как он родился, так он еще и видел все из глаз отца. «Мальчик мой, как это ни печально, но, увы, я не в силах тебе помочь. За этим надо обращаться к иным расам, а они людей не очень любят. Но, насколько мне известно, эльфы, сцеры, хоромы и еще некоторые расы называют подобное воспоминаниями крови. Однако никогда прежде подобные воспоминания не проявлялись у людей. Но мне говорили, что меня нашли лежащим на дороге в Валаре, а рядом были тела двух людей, и что это были мои родители. Я предположил, что то были твои родители, но я не могу знать этого, Эльтран. Быть может, твои родители умерли раньше, а эти маги тебя подобрали и хотели забрать с собой. Или же то действительно были твои мать и отец. Я более чем уверен, что именно те двое и являлись твоими родителями, мальчик мой. Сын магов со злости сжал руки в кулаки, но, вспомнив недавний урок учителя, как можно быстрее постарался успокоиться. Тогда, скажите мне, пожалуйста, вчера, когда вы испытывали меня, и я не сумел отразить последнее заклинание, оно пробило мне плечо, было больно, очень больно. Но, помимо этого, я испытал и нечто иное, гораздо более болезненное. Ваше заклинание ударило куда-то еще. Пострадало не только мое тело, но и то, что тут, он пальцем ткнул себя в грудь, внутри. Учитель, это была душа. Нет, мальчик мой, это не душа. Конечно, она существует. Ее не может не быть. Но моя магическая стрела попала по твоей астральной форме, мальчик скорчил гримасу непонимания, и Анарс, вместо того, чтобы объяснить маленькому ученику о столь непростой форме существования магов, вновь ударил его посохом. Восьмое. Никогда не показывай, что ты удивлен. Даже нет, вообще не показывай своих эмоций. Так тебя могут прочесть, словно открытую книгу. Ты должен оставаться загадкой для своих врагов до самого конца. Ты меня понял. Вот и славно. А теперь слушай. У каждого мага есть кроме телесной формы иная, астральная. Через нее можно выходить в астрал, бродить по нему, быть рядом с тем, с кем хочешь, защищать других, воевать, и в ней ты видишь иначе, ибо это форма чистой магии. Благодаря ей можно увидеть магические нити, переплетающиеся магические волокна мира и любого иного мага, если, конечно же, тот не закрыт от других. В астрале ты можешь путешествовать по всему миру, но ты очень уязвим. Видишь ли, выходя в астрал, твое тело остается здесь, а посему к нему можно легко подойти, его легко ранить и уничтожить. Или же любой из блуждающих духов и прочей нечисти сможет вселиться в твое тело и завладеть им без какого-либо сопротивления. Когда случается подобное, то это называют одержимостью, и от нее надобно избавиться. Но тут есть всего два исхода. Первый. Ты тоже вселяешься в свое тело и начинаешь внутреннюю борьбу. Второй. Ты не сможешь вернуться, если эта нечисть сильнее тебя, и тогда вся надежда на находящегося рядом мага, который сумеет изгнать ее. Однако если ничего не получится, то, КХМ, твоя астральная форма погибнет. Коль случится именно так, то тогда погибнешь и ты. Ты перестанешь существовать, станешь ничем. Извини, но я не знаю, как лучше всего объяснить подобную гибель. Но тогда в чем разница между душой и астральной формой? Полюбопытствовал Эльтран. На самом деле, разницы и нет, почти. Душа и астральная форма представляют суть одного и того же, внутренние энергии, внутренние силы самого мага. Но душа есть у любого разумного существа, а астральной формы у них может и не быть, коль они не владеют магией. К тому же душа не может сама покинуть тело и начать бродить по миру. Эльтран слушал очень внимательно, ловил каждое слово, каждый жест учителя, каждый взгляд. Нельзя, нельзя, нельзя потерять ни одной ниточки сказанного. Так, мальчик, довольно. Я вижу, что у тебя еще остались вопросы, но мы отложим их для следующего дня, ибо пора начать обучение. Мы и так много времени потеряли. Анарс остановился, поднял посох над головой и описывать им широкие круги, произнося странные слова. На вершине засветилась лунно-зеленым светом, и из камня стала исходить пыльца такого же цвета. Сын магов заметил, что вокруг все стало меняться. Лес искажался, и складывалось впечатление, что все просто плыло пред глазами. Трава увидала, листья на деревьях пожелтели, после чего почернели, а сами почтенные старцы леса скрючились, высохли прямо на глазах. Эльтран ничего не понимал, но ему очень интересно. Ни с того, ни с сего дунул сильный ветер. Листья обратились в прах, развеялись по ветру, а вслед за ними последовали и деревья. Бледно-коричневая пыль, подхваченная воздухом, унеслась куда-то очень-очень далеко, скрывшись в глубине леса. Анарс прекратил очерчивать круги и остановился, продолжая что-то говорить. Крикнув, Етеррисон воткнул посох в землю, и по ней пронеслась волна, от которой трава обратилась в прах, моментально подлетела на целый аршин и резко исчезла, буквально растаяв в воздухе. Зеленое земное покрывало исчезло, словно его никогда здесь и не было. Эльтрану пришлось зажмуриться и прикрыть глаза руками. Когда же он открыл их, то увидел, что они с учителем стояли посреди чистой голой черно-серой степи. Это пустая земля без жизни. Начнем, Эльтран. Отряд из двух десятков человек пробирался через лес Саиль. Все одеты в легкие темные одежды, и каждый хорошо вооружен. Они уже довольно долго не могли покинуть лес, хоть это и должно было случиться в начале дня, но уже близился вечер, а конца деревьям все не видать. Что же это творится? Ничего не понимаю. Мы уже должны были выйти из этого треклятого леса, а вместо этого уже весь день блуждаем по нему и не можем выбраться. Что же это такое? Неужели он узнал? Неужели это он запутывает нас? Все возможно. С таким человеком и не такого ждать нужно. Но, если он тот самый, то почему же не испепелит нас на месте? Почему не натравит всех мыслимых и немыслимых существ, дабы те избавились от нас? Почему, в конце-то концов, не сделает так, чтоб небеса стали объяты пламенем и нам прямо на головы не обрушился огненный дождь? Ведь это будет самым меньшим, на что станет способным человек из пророчества. Или же он просто издевается над нами? Ар! Проклятый человек! Проклятое пророчество! Нужно было нас уничтожить сейчас, а не вести по лесу, ибо мы уничтожим тебя. Как жаль, что я не могу понять эту странную волшбу. Дюжина мужей скакали на вороных лошадях, преодолевая огромные расстояния за день. Отряд небольшой, но все как на подбор. Высокие, подтянутые, прекрасные воины как кулачного боя, так и фехтования, а помимо этого еще и весьма хорошие маги. Они предпочитали не терять времени, а потому скакали целыми днями и ночами, останавливаясь лишь на несколько часов, дабы поспать и дать отдохнуть лошадям. Конечно же, то не простые скакуны. О, нет, ибо каждая из них стоила целого мешка золота, так как по скорости с ними не могли сравниться другие. Эта порода гораздо выносливее и намного быстрее, чем какая-либо еще, но даже таким требовался отдых. А ведь помимо этого Мор наложил на них заклинание, дабы сделать еще выносливей. Однако все равно необходимо знать меру, ведь по окончании волжбы все эти красавцы попадали бы замертво. Остановившись для очередного отдыха, командир отряда уставился на лес, так удобно расположившийся прямо на границе королевства. Командир Веленис, обратился к нему один из воинов. «Вот мы уже и возле леса Атор. Если так пойдет и дальше, то у нас уйдет не месяц, а намного меньше. Да, Сиол, ты прав. Но, не забывай, что нам еще нужно его найти. Мы знаем, что он в королевстве Рейерс, на самой его границе, а рядом море Луны и Аранский лес. Область не столь и велика, но будь нас целый легион, то мы бы нашли этого человека за один или два дня. Простите, сэр, но что, если они сдвинутся с места?» — предположил воин. «За это не волнуйся, Сиол. Если это случится, то Мор меня предупредит. Командир, разрешите спросить?» «Спрашивай, друг мой». Веленис, Сиол опустился до шепота. «А ты уверен, что это тот самый?» «Никто в этом не уверен полностью», — спокойно ответил командир. «А если это тот самый, из пророчества, то, как считаешь, что станет с нашей расой?» «Я не знаю, что случится в дальнейшем, но думаю, что мы возвысимся. На нас будут смотреть как на равных. Но, Веленис, а если это не тот? Ну и, даже если тот самый, то вдруг пророчество оказалось ложным и не будет никакого возвышения? Может он, наоборот, уничтожит нашу расу?» «Сиол, отринь сомнения, друг. Эльтран, магия, очень сложная и нестабильная вещь. На освоение и понимание только одной ее ветви может уйти вся жизнь». Учитель выдержал небольшую, но эффектную паузу, хихикнул и продолжил. «Некоторые люди, коих я имел удовольствие знать лично, уверяли, что на идеальное освоение одного только огненного шара, самого примитивного боевого заклинания стихии огня, они тратили несколько лет. Но, поверь, я видел результат. Они столь прониклись этим простым и элементарным, на первый взгляд, заклинанием, что его одного хватало на уничтожение целой группы. Представь только, метнул огненный шар и разом избавился от, допустим, 10 солдат. Поразительно. Судя по интонации Анарса, это было что-то из ряда вон выходящее, удивительное, но сын магов не изменился в лице. Да и не сказать, что внутри у него колыхнулось хоть что-то. Были, или же есть и по сей день, такие, что уничтожали одним жалким огненным шаром группы воинов. И что с того? Или же учитель ожидал, что Эльтран выпучит глаза и широко раскроет рот? Чего-чего, но вести себя так сын магов точно не собирался. Анарс это понял и решил прервать столь затянувшееся молчание. «Так вот, мальчик мой, магия, как я уже сказал, вещь очень сложная и нестабильная. Нередко многое зависит и от места, в котором ты находишься, так как в некоторых землях магической энергии больше, в иных – меньше. Есть и такие, где магия просто отсутствует. Многое зависит и от самого мира. Все маги знают, что существует великое множество миров, но одинаковы ли они? Коль даже у нас существуют особые места, где энергии больше, то могут ли существовать миры, где она попросту отсутствует?» Анарс замолк и смотрел на ученика. Пусть тот и обладал огромным потенциалом, но ему, как ни крути, всего лишь 12 лет, а потому колдун начал сомневаться, что ему интересно его слушать. 12 лет, хотя порой казалось, что за этой личиной ребенка на самом деле скрывался уже повидавший многое мужчина. Эльтран моментально запоминал все сказанное Анарсом, даже если мальчику это было неинтересно. Те 8 уроков, с которых началось обучение, сын магов запомнил и высек в памяти. А характер? Эльтран не любил, когда ему приказывали, пытался сбежать из лагеря разбойников, хотя он всю жизнь был рабом и иного существования попусту не знал. Почему? Почему он решил сбежать? И что бы с ним стало? Что бы он делал в этом огромном и сложном мире? А может, он попал бы в руки к другим разбойникам? Или даже к работорговцам? Он мог бы столкнуться с каким-нибудь диким зверем. Случиться с ним могло всякое, но, даже несмотря на все это, мальчишка решил рискнуть и покинуть лагерь, дабы зажить так, как было бы угодно ему. Колдун понимал, что бесполезно пытаться изменить ученика, ведь тогда это могло бы привести к нежелательным результатам, а он не хотел допустить подобного. Частично, но Эльтран наконец свободен. Частично, ибо сын магов обязан слушаться только своего учителя. А как он себя вел вчера, будучи раненым? Пусть это упорство и мешало старцу залечить рану, но все-таки колдун оценил его поступок и силу воли. Анарс не мог понять, Откуда в этом юном создании такое своеволие? Откуда такое желание биться до конца? Откуда такая твердолобость? Да, сила в нем велика, но откуда, спали его творец, в мальчике такой характер? Неужели унаследовал от отца? Прекратив бессмысленные размышления, учитель принялся рассказывать о различных магических вещах. Он говорил о видах магии, направлениях, потоках силы. Говорил о взаимосвязи энергии со всем существующим вокруг них, и, быть может, даже с иными мирами. Поведал о том, что даже простейшее заклинание, примененное в каком-то конкретном месте, могло отозваться разрушительным эхом, в другом, и так далее, далее, далее. Сын магов не раз ловил себя на мысли, а собственно, зачем ему это все знать? Его все это не интересовало, ибо он хотел научиться магии, научиться творить заклинания, а не просто знать про них. Но что же он мог сделать? Учитель есть учитель, и коль он все это рассказывал, значит, могло пригодиться в будущем. Эльтран слушал и старался запомнить услышанное через силу.